Глава четвертая. Арина. Сегодня первый учебный день. Я страшно волновалась и до поздней ночи не могла уснуть, а утром еле поднялась. Будильник все звенел и звенел, но я откладывала его, считая, что у меня полно времени. Села на кровати, свесив ноги и опустив голову. Медленно поморгала, вспоминая, какого вообще лешего я в такую рань поднялась. Мозг тем временем потихоньку просыпался. И как только до сознания дошла мысль о дате на календаре, меня словно подкинуло. Я спрыгнула с кровати и побежала умываться. Ругала себя за то, что такая засоня, ведь собиралась встать пораньше. Хотела выглядеть на все 100, сделать идеальную укладку и макияж. А что теперь? Главное вообще успеть собраться и не опоздать. «Привет, моя красотка! Проснулась?» Тим, как всегда, первым с утра меня поприветствовал. С похода в кино и прогулки по парку мы с ним не виделись. Я вдруг опомнилась, что 2 дня осталось до начала учебы, а у меня к ней ничего не готово. Папа как раз решил вспомнить о своих правах родителя и потащил меня по магазинам. Так что, кроме канцелярии, приобрел мне еще и несколько комплектов одежды, новые туфли, кроссовки и даже рюкзак. Хотя от последнего пункта я отказывалась, уверяя, что у меня уже есть один, и я им не пользуюсь. С трудом. Быстро напечатала, пока чистила зубы. И забыла про телефон. Не до него как-то было. Стремительно приняв душ, я помчалась в комнату. С вечера я подготовила новую юбку и блузку. И даже в честь первого учебного дня надела туфли на каблуках. Волосы я сушила в ускоренном темпе, кое-как придавая им более или менее надлежащий вид. На макияж, как таковой, времени уже не оставалось. Так что я накрасила ресницы и слегка мазнула блеском по губам. Схватила на автомате сумочку и помчалась вниз, где у подъезда меня уже должен был ждать Тим. Увидев его на своем этаже, я словила чувство дежавю. Вспомнился наш 9 класс. Кое-кого я старалась в этот момент не вспоминать. Надеялась, что нам так же комфортно и легко будет учиться в высшем учебном заведении, как и в школе. Какая шикарная у меня девушка!» Прокомментировал мое появление Тим. «Мой парень тоже, знаешь ли, ничего!» Хмыкнула я и, схватив его за руку, поспешила к лифту. «Мы успеваем», — попытался меня успокоить Тим, мягко улыбаясь. «Времени в обрез! Не дури мне голову!» Фыркнув, я уставилась на свое отражение, придирчиво оценивая свой образ. В итоге осталась довольна, хотя могла бы выглядеть и лучше, встань я на 1/2 часа раньше. Тим шагнул ко мне и обнял сзади, опустив подбородок мне на голову. Я взглянула на нас, оценивая, насколько гармонично мы смотрелись как пара. Оказалось, что очень красиво. Но что-то в этой картинке меня немного смущало. Возможно, я все еще не привыкла. Тим улыбался, глядя на меня. Я не могла не улыбнуться в ответ. «Не переживай ты так. Все будет хорошо», — напомнил он мне в который уже раз. А мне казалось, что я прекрасно научилась скрывать свои чувства. Но не от Тима. Он всегда был слишком проницательным, а может, настолько успел меня изучить, что чувствовал даже малейшие изменения в моем настроении. Я кивнула, глубоко вздохнула и резко выдохнула. В институт мы действительно приехали как раз вовремя. Все пространство перед огромным зданием было заполнено шумной молодежью. Я даже слегка растерялась, а когда почувствовала ладонь Тима, крепко сжавшую мою, поняла, что мне нечего бояться. Он повел меня в самую гущу. Я и глазом моргнуть не успела, как мы пробрались сквозь толпу и вошли в чуть менее заполненный холл. «Первокурсники?» — спросила нас девушка у самого входа. Мы синхронно кивнули. «Факультет?» «Юридический», — ответил за нас Тим. Она уставилась на меня. «Я тоже на юридическом», — Девушка окинула нас взглядом. От нее не укрылся тот факт, что мы держались за руки, и чуть заметно ухмыльнулась. «Вам в 101-й кабинет!» Она махнула рукой в нужном нам направлении и отвернулась, забывая о нашем существовании и отвлекаясь на следующих вошедших. А мы двинулись дальше. Ким не дал мне даже собраться с мыслями, а сразу толкнул дверь нужной аудитории. «Проходите сюда!» Заметив нас, сразу подозвала к себе девушка в очках. «Фамилии?» «Борисова». «Молчанов». «Отметила. Занимайте свободные места. Дождемся остальных». Мы сели на первый ряд, так как все выше было уже занято. Да и прятаться, собственно, ни от кого мы не собирались. Наши новые одногруппники пребывали поодиночке, пока не прозвенел звонок. «Так, осталось двое опоздавших», — пробормотала девушка, отметившая всех по списку. «Наверное, немножко подождем, и я начну, чтобы по 10 раз не повторять». В кабинете стояло стройное жужжание. Кто-то знакомился, кто-то обсуждал учебу и педагогов, а кто-то интересовался совсем посторонними вещами. Их многочисленные голоса сливались в один, если не прислушиваться к словам, и создавали звучавший вокруг гул. «Извините, я тут слегка заблуди...» Послышалось от двери, и мы синхронно повернули головы на голос. «Лась!» — договорила девушка, споткнувшись о порожек и еле устояв на ногах. Как только она выпрямилась и подняла взгляд, я тут же узнала в ней недавнюю знакомую. Это была яркая, рыжеволосая девчонка Василиса, которая бойко загородила нас от опасности на пляже. «Проходи. Ты ведь Морозова?» — подала голос девушка в очках. Василиса кивнула и растянула губы, слегка робея. «Садись на свободное место». Как только она перевела взгляд на ряды, заполненные студентами, выискивая для себя место, мы с Тимом активно замахали руками. В глазах девчонки мелькнуло узнавание. Ее улыбка уже была не такой робкой, как минуту назад. «Привет. Ты как здесь?» «Привет, ребят. Я здесь учусь. Вы, наверное, тоже». «Да». Я закивала. «Меня Арина зовут. Рада увидеть здесь знакомое лицо. Надеюсь, мы подружимся». Василиса улыбнулась. «Я бы с радостью. В городе знакомых нет». «Уже есть». «А, точно!» — шепнула Василиса, покосившись на ту, что сидела за столом преподавателя. И как раз вовремя. Девушка обвела взглядом всех присутствующих, выпрямила максимально спину и сложила перед собой ладони. «Что ж, последнего уже ждать не будем. Может, он вообще не появится. Давайте сперва познакомимся. Я Басова Таисия, ваша староста. Меня выбрал деканат. Я не отказалась бы занимать это место и в дальнейшем. Но если кто-то против и есть желающие исполнять обязанности старосты, то мы определим кандидатов и проведем голосование». Начала бойко тараторить брюнетка и, по всей видимости, активистка плюс заучка. «Ты не хочешь?» — шепнул Тим и чуть склонился ко мне. «Нет, конечно!» — возмутилась я. «Издеваешься?» «Поднимите руку, кто хочет быть старостой!» Я повертела головой и не заметила ни одной поднятой вверх руки. И почему я не удивлена? Хмыкнув, снова перевела взгляд на Таисию. Та тоже обвела взглядом одногруппников и кивнула. «Значит, нет желающих. Что ж, этот вопрос решен. Следующее. Все уже узнали, где смотреть расписание? Нашли на сайте?» Она посмотрела на загудевшую группу и поджала губы. «Давайте так. Поднимите руку, кто не в курсе». Она замолчала и посмотрела на ряды. «Хорошо. Как закончу опрос, подойдите ко мне, и я все покажу. Так, двигаемся дальше. Сегодня у нас первый учебный день, но самих занятий не будет. Зато предстоит экскурсия по институту. Нам объяснят, как ориентироваться, так как здесь три корпуса. После этого немного объяснят про нашу будущую профессию, ну и прочее. Сразу предупрежу, присутствовать всем обязательно. Полгруппы недовольно застонала. Мы с Тимом переглянулись и пожали плечами. Не знаю, как остальные. А нам все это было в новинку и очень интересно. Следующие полдня прошли в шумных хождениях по корпусам, рассказах об истории института и выдающихся личностях, окончивших данное учебное заведение. Мы внимательно слушали и на всякий случай запоминали. Кто-то умудрился все же сбежать, и лишь половина вернулась в ту же аудиторию, с которой день начался. На завтра расписание немного изменилось, и те, кто сбежал, об этом не узнают, сообщила староста, хищно улыбнувшись. Будет уроком тем, кто считает себя самым хитрым, и остальным неповадно будет. Может, создадим групповой чат, чтобы такие вопросы никто не упустил? Раздалось откуда-то с задних рядов. Да, хорошая мысль. Я сейчас листик пущу по рядам. Каждый впишет фамилию и номер телефона, а вечером я создам чат. После этого нас, наконец-то, распустили по домам. «Предлагаю отметить первый учебный день», — произнес Тим, глядя на меня и Василису. «Ой, правда! Василис, пошли пиццу поедим!» — подхватила я идею. «Пошли!» Мы втроем направились искать подходящее местечко. Вот только оказалось, что не мы одни собрались отведать вкусненького. Все близлежащие кафе и рестораны были битком. Студенты отмечали первый учебный день. «Вот за углом нашел еще одну пиццерию. Пошли там посмотрим». Тим повел нас вперед сквозь спешащую толпу. На миг я запнулась и чуть не подвернула ногу. И вдруг краем глаза выцепила из толпы знакомые черты. Нахмурившись, я быстро вскинула голову и стала смотреть по сторонам, но ничего подобного больше не почувствовала. Видимо, показалось. «Смотрите, тут и правда почти пусто», — сообщил Тим, успев первым заглянуть внутрь кафе. «Девчонки, я угощаю». «Спасибо, конечно, но ты не обязан этого делать. Я и сама за себя могу заплатить», — засуетилась Василиса. Я же все еще вертела головой и никак не могла отделаться от чувства, что на меня кто-то смотрит.